хранит верность природе, — сказал Бедокур, — хранит верность ближайшему родственнику. Ты — ее сводный брат и лишь на четверть миньон, а тон же — отец и полуминьон, суженый он. Орло посмотрел на досаду и увидел, что она глядит вслед Атону. Он знал, что потерял ее. Никакой человеческий закон, никакие угрызения совести не могли превозмочь смешение потоков миньонской крови и миньонской природы. «Что мне делать?» — спросил он Бедокура, будто в этой крайней нужде сумасшедший доктор стал его другом. «Хтон тебя любит», — сказал Бедокур. «Хтон хотел избавить тебя от этого. Хтон может развить твои способности». «И превратить в зомби?» — вспыхнул Орло. «В Бога». Орло с замершим сердцем согласился, как некогда согласился его отец, спасая умирающую Кокену. Доктор Бедокур вновь торжествовал, на этот раз уничтожая Кокену и, вероятно, все вторжения жизни. Но Орло это мало заботило. «Хтон всегда был моим другом», — заявил он. «Всегда». Тепло согласился Бедокур. Дерево. Доктор Бедокур провел Орло в неизвестную область пещер, где камень был непривычно серый, с обширными участками без свечения. Туннели сходились и расходились причудливыми петлями, а ветра вообще не было. Впадины заполняла застоявшаяся вода, от нее-то и исходил скудный свет. Наверняка это было место смерти. Обычные негромкие звуки, издаваемые пещерными животными, здесь отсутствовали. Вот участок пещер, ниже которого не ступала нога человека, сказал Бедокур. «Смотри, моя метка!» Он указал на пирамидку, груду камней. Рядом на мягком камне были грубо нацарапаны очертания человеческого черепа. Под ними четыре корявые буквы «Микса». Все так и осталось, а уже 30 лет прошло. Мое предупреждение тем дуракам, которые могли пойти следом за мной в параграфе 395. «Но ведь Микса поражает где угодно», — сказал Орло. «Это оружие Хтона, средство, которым он превращает в зомби». «Тогда Хтон его только разрабатывал», — объяснил Бедокур. «Я первым из людей стал подлинным Хтона». «Но ведь вы не зомби?» Орло замолчал, обдумывая эту мысль. «Не полностью». Бедокур улыбнулся. «Наполовину зомби, наполовину сумасшедший, наполовину человек. Хтон перекрыл мое сумасшествие, и ты воспринимаешь меня как почти нормального. Вскоре ты поймешь ход моих рассуждений». «Я не хочу быть таким, как вы», — возразил Орло, — «или как Норны. Из недостатков прошлого произрастают успехи будущего. Зомби — полная неудача. Норна Эвердонди и я — неудачи лишь наполовину. Твой отец мог бы стать удачей, но он чересчур сопротивлялся. Твой брат Ас был еще ближе к цели. И вы его убили», — сказал Орло. Самообладание на мгновение отказало Бедокуру. «Откуда ты знаешь?» — строго спросил он. «Мне рассказал дедушка Вениамин. Ты никогда не встречался с Вениамином?